ничего не поменялось и через еще пару мгновений. Это было не оборотное зелье, что действовало в течение минут, это было украшение, и Теодору пришлось напомнить себе самому, что у него оставалось мало времени на другие проблемы, прежде чем разочарованно, с затаенной обидой и раздражением, стащить все же со своей головы диадему Равина Рейвенкла. «Проклятие!» – раздраженно прошипел он, подавляя свое недовольство. «Это ведь он мог и сам разрушить чары всемудрости, если они вообще когда-либо были. Могла это сделать и магия темного лорда, но никто больше не сможет узнать ответ». Он бросил обод в кварцевую шкатулку и наткнулся взглядом на хроноворот, по-прежнему мерцавший своей прекрасной магией. «Если только...» «Нет, время было слишком опасной материей, чтобы с ней играть. В конце концов, утешил он себя, темный лорд бы не стал использовать этот легендарный артефакт как Харкрукс, если бы он действительно давал ему любые знания. Все, что он знал об опосредованном убийце своих деда и отца, говорило ему о тщеславии и самовлюбленности темного лорда, и таковым он его и считал. Эта мысль даже немного развеселила Тя. В горле пересохло, и он от чего-то вспомнил вкус Грога, что пил в свой последний визит в Три Метлы. С сожалением он понял, что хогвартские эльфы не смогут ему принести такой напиток, а вот Дерри. Без задней мысли, заколдовав кусок хрусталя обратно, Теодор щелкнул пальцами, скомандовав имя своего эльфа, и тот появился перед ним, одетый в какой-то очередной странного вида комбинезон. Оглушительная мысль тут же пришла в его голову, и он ошеломленно перевел взгляд с рук на флегматично ожидающего указания эльфа. «Может, диадема все же работает?» В тот же миг подумал он. Глава 145. Теодор с трудом поверил своему счастью. Выходило по всему так, что с ней подобрал у него только те привилегии, что назвал вслух, хотя в тот миг он подумал, что это касалось всех и каждой. При этом, к его глубокому сожалению, ванная старост все же закрывалась. Перво-наперво Теодор скомандовал Дерри отнести шкатулку, то есть, кусок альпийского горного хрусталя, в Абирайрон, в их дом, и спрятать там понадежнее. За то время, которое эльф потратил на выполнение этой задачи, Тя спустился в подземелье, дошел до гостиной Слизерина, а там и до спальни, пустынной в тот час. Двое его соседей занимались чем-то вне опостылевших стен, и вызвал его вновь. Дерри поражен вниманием, что оказывает ему мастер Нотт, с ехидством отметил эльф. Стоит ли обращать внимание мастера Нотта, что по завершении его учебы Дерри будет ожидать выполнения договора в части обретения наследников? Теодор даже немного покраснел, представив, как Джин неплотоядно облизывается. Казалось, что он скучал по ней вечность, а они виделись всего несколько часов. «И как мы проживем следующий год поодиночке?» – подумал он сокрушенно, приходя к выводу, что стоило найти возможность посещать Хогвартс в осеннем семестре. «Я обязательно займусь этим вопросом», – пробормотал он. «Сейчас мне нужно, чтобы ты отнес бумаги мистеру Уизли в нору». «В нору?» – делано удивился Дерри. «Что же, если на то даст благоволение миссис Уизли, Дерри принесет ей бумаги». Теодор озадаченно нахмурился. «А в чем проблема? Семья Уизли имеет много недоброжелателей», — пояснил Дерри. «Если бы они пускали всю корреспонденцию к себе в дом, их дом давно бы развалился от рек ненависти. Взять хотя бы работу мистера Уизли, а он продолжает работать, и не безуспешно. Кто-то же должен». Нынешние дела отразились на росте его карьеры. Дерри помогал готовить торжественный ужин в норе в честь его повышения в начале весны. «Интересно, даже Эйвери не стал трогать Уизли», — подумал Тя. «Наверное, кто-то действительно ведь должен, а отец за сыновей не в ответе. Когда у тебя получится узнать, Дерри?» Вместо продолжения расспросов перевел разговор в нужное русло Нотт. «Дерри побеспокоит миссис Уизли тотчас же», — кивнул тот и, не прощаясь, исчез. Теодор, пользуясь моментом, слазил в саквояж за своими чистовыми рукописями и достал еще один лист, чтобы дать пояснение. Взяв самопишущее перо для скорости, он надиктовал себе под нос послание. «Уважаемый мистер Уизли, как вам, должно быть, известно, я имел некоторые договорные сношения с вашим знакомым с серьгой в ухе, который также принадлежит, как мы с вами, к одному из родов, очерченных моим предком Кантакирусом. Прошу вас соблагоизволите передать вышеобозначенному сэру мой опус во исполнении наших с ним ордеров, приложив сию заметку. Передаю также вам персонально поздравления с прошедшими статусными изменениями и прошу изъявить мое восхищение многочтимой Молли. Засим откланиваюсь, ТМН». Перечитав получившееся, Тя позволил себе усмехнуться высокопарностью слога. Этим пером он пользовался редко с самого момента получения его в подарок от кого-то из восхищенных читателей его статьи на минувшее Рождество. К этому моменту успел вернуться и Дерри, который передал согласие, и уже через мгновение исчез вместе с бумагами. Запястье Теодора не перестало покалывать вопреки его ожиданиям, что ввергло его на миг в уныние, но он не отчаивался. Остаток вечера он провел в светской беседе в гостиной, как всегда, обсуждали то, что происходит вокруг, и Теа благодушно в роли рефери поучаствовал в разведении спорщиков, обсуждавших, как именно стоило сопротивляться роспуску Визингамота в январе. «Спасибо, что зашли», — поприветствовал он хмурого Гольдштейна и ухмыляющегося Макмиллана. «Настроение первому, должно быть», — портила наведенная каким-то шутником из квиддичистов порча, отразившаяся в появлении шестиконечной звезды везде, куда бы ступала нога Рейвенклавца. Спор на тему «Эдуард выгнал из Британии жидов» вспыхивал в Хогвартсе едва ли не каждый год, когда Биннс рассказывал о том, какую роль в этом приняли маги, забравшие себе богатство изгнанных детей рода Давида, и этот не стал исключением. Те, кто позволил себе напасть аж на префекта седьмого курса, явно чувствовали за собой силу. При этом Энтони, как наверняка знал Тя, пусть и был в прошлом участником запрещенной Амбридж-армии Поттера и Гринджер, но с Лангбаттомом имел отношения весьма прохладные. «Ты сам передал с этим своим бэддоком, что хочешь нас видеть», — в тон ему ответил раздраженный Рейвенклавец. Теодор указал в ответ жестом на кресло, уже расставленные им так, чтобы все трое глядели на камин, а Нот на правах хозяина занимал место посредине. «Да вы, мистер старший префект, начитались Диккенса, не иначе», — хохотнул Макмиллан. «Приятно видеть, что хоть кто-то читает книги, в отличие от тебя, Эрнест», — беззлобно огрызнулся усаживающийся блондин, на что шотландец лишь отмахнулся. «Так что ты хотел, Тя?» Взмах палочки, инсендиа и поленья в камине, специально трансфигурированные утром Теодором на опушке леса из палок и сучьев, вспыхнули несильным огнем. «Должно быть, вы помните, что случилось в субботу», — начал Теодор, умело манипулируя фактами. «Эти двое были гораздо более восприимчивыми, чем прямолинейный и категоричный во многих вопросах Невилл Лангбаттом». Тя рассказал о грядущих изменениях, изредка прерываясь, чтобы дать им возможность вставить свои комментарии или вопросы. «Почему ты не позвал Ханну на эту встречу?» — полюбопытствовал Эрни, когда Тя закончил. «Она тоже префект седьмого курса. Она тесно общается с Лангбаттомом», — ответил взамен него Энтони. «Ты, должно быть, слепой, если не знаешь этого, а Невилла здесь нет, и не потому, что Нот меня уважает так сильно. Они уже поговорили, и она, вероятно, в курсе». Теодор улыбнулся и поднял руки в притворном жесте капитуляции. Рейвенклавец понял ситуацию лучше, чем Хаффлпаффиц. «Вот оно что», — кивнул Макмиллан. «Я напишу деду. Вся почта будет люстрироваться», — счел нужным напомнить Нот. «Не только вы, Суизли, умеете пользоваться протеевыми чарами», — горделиво ответил ему шотландец. «Это все Гринджер, правда что? Если бы она не сделала свои галлеоны, я бы даже никогда не подумал, что это может быть действительно так удобно. Когда все закончится, вообще не будет места почтовым совам», — подхватил это размышление Гольдштейн, во многом вторя мыслям и Теодора. «Все будут пользоваться только ежедневниками. Отец хочет вложиться в производство таких блокнотов». Теодор подумал, что, когда все кончится, стоило бы обсудить с близнецами идею развития магической связи с использованием голоса, а то и сквозных зеркал, и не исключительно односвязную, как сейчас работали протеевы чары, а многоканальную, так, как работали магические артефакты связи на базе макгловских раций. И все же, вернулся Нот к изначальной теме. «Я хочу заметить, что мы не планируем смириться с такими, столь драконовскими, мерами. Правда?» – делано удивился Энтони. «И что же вы планируете делать?» От его тонати стало несколько не по себе. Он внезапно осознал, что не может доверять Рейвенклавцу, а сказанного уже было достаточно, чтобы тот раскрыл его планы. «Да брось, Гольдштейн, все знают, что ты готов пятки лизать этой Килле, любитель горького шоколада, да, заткнись», — покраснел Тони, и Тя расслабился. Килла Флойд, негритянка-полукровка с Гриффиндора, тихоня в прошлые годы, с пятого курса активно включилась сначала в борьбу с Амбридж, а в этом году — из Крау. Теодор не помнил, чтобы они лично перебрасывались хотя бы парой фраз, но слышал он о ней от Джинни немало. Как комплиментарного, Ее боевитость и независимость были примером для многих девочек в доме МакГонагалл, так и негативного. Например, ее нелюбовь принимать душ заставляла морщиться Данбар и Браун, что жили с ней все эти годы. В чем точно нельзя было упрекнуть Киллу, в том, что она громко и активно выступала против пожирателей смерти, считая их угрозой для себя и своих близких. И если Тони был ее поклонником, независимо от их формы взаимодействия, он поежился, представив, как широкозадая негритоска елозит на коленях у худосочного бледнолицего Гольдштейна, то они были на одной стороне. А что, заткнись, не ты ли покрывал ее на зельях перед Слакхарном вчера, а она так на тебя посмотрела, аж Гринграсс поперхнулась от такого томного взгляда. Ты чуть котел не перевернул колом. Макмиллан заржал, довольный смущением отвернувшегося ворона, а те, ухмыльнувшись, поправил свой галстук. Когда их никто не видел с Джинни, они тоже переворачивали котлы, ведь никто за ними не следил, правда? Не знал, что ты стал второкурсником, подглядывающим в квиддичную раздевалку, процедил, наконец, Гольдштейн. Никогда таким не интересовался, беспечно ответил ему Эрни. А вот корнер ваш, помню, было дело, за Седриком подглядывал, когда тот еще не с Чанг встречался, а.с. Довольно, прервал воспоминания Теодор, скоро уже ужин. Часы показывали половину шестого, а Тя хотел до вечернего голдежа в гостиной еще ознакомиться с задачником по рунам для жаба. К экзаменам все-таки нет-нет, а стоило готовиться. «Так что, ты говоришь, мы будем делать?» — спросил его, вздохнув, Рейвенклавец, смирившийся, что о его воздыхании ходит сплетни на факультете барсуков, самых активных сплетников. «После слизеринцев, разумеется, мы будем готовиться», — уверенно сказал Тя. К концу весны, если звезды сойдутся, мы сможем избавиться от этой стражи, а тогда дело останется за малым. Выдержать осаду, задумчиво продолжил за него успокоившийся Эрни. Надо же, ты действительно доверяешь нам не меньше, чем Невиллу, Теодор. Тя непонимающе уставился на шотландца, и тот ободрительно ему улыбнулся. Лангбаттом уже рассказал им, процедил Энтони. Это было неожиданным. Меня что, проверяли? Но вот, что интересно... продолжил Макмиллан. «Я тут делал, скуки ради, астрологический прогноз на днях. Марс в апреле будет необычайно сильный, и особенно в последней декаде». Он многозначительно замолк, а Теодор сжал губы. Марс был богом войны. Значило ли это, что им предстояло выдержать осаду уже через пару недель? Даже Мерлин бы не дал ответа. К утру субботы Нодд был готов принять неизбежное. Он переговорил с младшими префектами Слизерина, начиная от Паркинсона и заканчивая готовящимся к назначению Тафтом, погрузив их в детали ограничения и выслушав гневные возражения от студентов. Кого-то больше всего задевала отмена квиддича, кого-то – запрет на посещение ванны префектов, других – отсутствие свободы передвижения, но к пятому повтору одних и тех же слов Тя и сам пришел к убеждению, что эти меры напрашивались. Аргументы были понятны. Темный лорд мог прислать в замок своих темных тварей, что не добавляло к нему любви среди слизеринцев, даже немногочисленных радикально настроенных, или вовсе привести наследника слизерина, чтобы тот, как в прошлом, лишь старшекурсники застали 92-й, очистил замок от магдловской скверны. С некоторым сожалением Теодор отмечал, что последний аргумент был слишком действенен для студентов. Магдловская скверна в разных воплощениях не просто давно пустила корни среди магов, но и повально охватило всех из них, даже наиболее чистокровных среди чистокровных, как он сам, что уж было говорить о других. Вернувшись в спальню, погода на улице была не слишком хороша, моросил дождь из низких, спустившихся с гор облаков, да и настроения не было. Джинни, уже узнавшая от него об ограничениях, летала вместе с Колином и его братом, пользуясь последними возможностями, а Артур, изуверски отвратительно мило описывая это, писал портрет Браун. Оставался Терри, но с нервничавшим Терри Теодор говорить в тот час тоже не хотел. Пожалуй, то был тот самый час, когда он хотел побыть один. Спустившись в свой саквояж по лестнице, Теодор трансфигурировал стоявший там стул в кресло и блаженно откинулся на ставшую мягкой спинку, прикрыв глаза. Легкий полумрак саквояжа расслаблял, и Нодд посочувствовал самому себе, что так редко дает мгновение покоя. «Сейчас бы книгу», — подумал он. 10 негритят Кристи очень бы подошли. Слакхорн так и не сдал Кроу свои книги в октябре, потому можно было бы все-таки попросить у него прочитать эту историю. Но вместо того он резко раскрыл глаза и выпрямился в своем кресле. Было кое-что, что он забыл. блокнот, связывавший его с Магдлами. Теа бросился к стеллажу, где среди нагромождения учебников прошлых лет был спрятан его блокнот, одетый в фальш-обложку книги «Розовые розы» для Сьюзи Старс. В память наших школьных дней, популярного в начале десятилетия бульварного романа Джорджа Стаунта, который по какой-то причине валялся среди хлама в спальне отца когда-то давно. Стаунт был, может, и неплохим автором, Теа не читал, но Локхарт своей звездой легко затмил его. Вытащив свою любимую ручку, Теодор раскрыл блокнот и поморщился. Несколько разных аккуратных почерков спрашивали его о том, как идут дела, 6 раз за минувшее время, и ни на одно сообщение он, конечно же, не ответил. «Джордж и Фред обязаны сделать какие-то сигнальные чары на такой случай», – мрачно решил он. «Мистер Нотт, все ли у вас в порядке? Мы переживаем. Искренне ваш Ким, 27 марта», – гласила последняя запись от предыдущего, судя по дате, дня. От подписи Теодор скривился, вспомнив неумелую попытку этой агентессы Макглав быть похожей на Джинни. «У меня все хорошо», – вывел он слегка плещущим почерком, оперев блокнот на колено. «Спасибо за беспокойство. Ваша помощь позволила нам стать на шаг ближе к победе». Последнюю фразу он дописал после секундной замешки. «Радостно слышать, мистер Нотт». Тут же проявился текст чуть ниже. Брови Теодора вздернулись вверх в изумлении. «Ваш вклад действительно неоценим. За время вашего молчания с нами вновь вышел на связь мистер Астр, повелевший сообщить вам об этом. Он задал вопрос, который нам не до конца ясен, но мы не можем его не задать. То, для чего был нужен антимагический взвар, предназначено на руку, голову, в руку или в карман». Теодор почувствовал, что вдруг, ни с того, ни с сего, взмок. Пальцами он потянулся к галстуку и ослабил его давление на шею. Кем был мистер Астр, вышедший вновь на связь? Не мог ли это быть тот волшебник, что похитил Дина Томаса минувшим летом? Не мог ли это быть Сириус Блэк? Но даже если так, что Сириус Блэк хотел от него? Теодор перечитал написанные слова. На руку, голову, в руку или в карман. Почему-то ему чудилось, что этот Астр знал о Харкруксах, и это было перечисление этих из них. На руку, кольцо, в карман, дневник, но тогда на голову, диадема, а что в руку? Поколебавшись, Теодор все-таки поднес ручку к дневнику и утер второй рукой проступивший на лбу пот. «Мистер Астер, должно быть, не знает, но на руке и в кармане давно ничего нет», — вывел Теа. В его голове проступил образ тряпья в пещере в Корнуолле, который Дамблдор назвал останками леди Вальбурги. Вальбурги Блэк. Блэки точно знали о Харкруксах, а Сириус единственный из них выступил против Темного Лорда. Это уверило Теа в его догадках. Оставалось неясным только, почему Блэк не пришел на помощь своему крестнику. «Тогда что сделали вы?» — снял с головы. Наверху, через оставшуюся открытой молнию саквояжа послышался шум, заставивший Теа потерять контроль и оказаться через миг на жестком стуле вместо мягкого кресла. Выругавшись, он дрожащими от волнения пальцами поднял выроненную ручку и снова открыл блокнот. Чужой, незнакомый почерк, вывел следующую фразу. «Вы отлично продвинулись, мистер Нотт, если это правда. Надеюсь, что мы с вами встретимся вновь». Теодору стало еще сильнее не по себе. Это выглядело очень угрожающе. Вдруг страница очистилась под неведомыми чарами, стирая все, кроме его первых начертанных в субботу слов. Теодор моргнул несколько раз, после чего на бумаге снова проступили чернильные символы. «Простите, что заставили ожидать вас, мистер Нотт. Рады слышать, что у вас все хорошо. Судя по полученным бумагам с вашим почерком, вы не теряли времени даром». Теодор окончательно перестал что-либо понимать, захлопнул блокнот в суперобложке, сунул его куда-то меж книг по рунам и полез наверх, где как раз затихли голоса и шумы. Ему нужен был свежий воздух. «Хогвартс наделил вас силой, что остается пределом мечтаний для других студентов», едва слышным свистящим голосом говорил Снейп, шагая вдоль выстроившихся в 4 колонны по 2 префектов Хогвартса. На правах старшего префекта Нотт стоял перед ними, чуть позади расшагивавшего из конца в конец зала директора, заложив руки за спину и расставив ноги на ширину плеч. Идеальная поза, чтобы начать колдовство в любой момент. Кроме него в зале присутствовала собранная и хмурая, печально строгая профессор МакГонагалл в зеленой мантии с забранными в строгую прическу волосами. Свои руки она сложила на животе перед собой. Ни Руквуда, ни Пинкертон, ни деканов, которых подспудно ожидал Теодор, в трапезном зале не было. Близился ужин, но на 4 столах было по-прежнему пусто. «Вы можете отнимать и награждать баллами. приближать и отдалять победу ваших домов, снискивать славу и влияние на своих факультетах. Это все, чем вы занимались и злоупотребляли, каждый из вас, это не было далеко от правды, но Тиабы добавил в этот список еще и интриговали и мстили за давние обиды. Впрочем, с бесстрастным лицом оглядывая своих товарищей, он ничего, конечно же, не сказал. С ней постановился и выпрямился. «Сегодня эти вольности окончены», — произнес он громче и твердо. Студенты побледнели и слегка, совсем чуть-чуть, отпрянули назад. Теодор не видел выражения лица директора, но мог представить его угрожающий холодный взгляд и подергивающуюся от гнева верхнюю губу. «Сегодня вам предстоит стать тем, кем вы должны были быть всегда. Вы будете хранить дисциплину своих домов, а те, кто не справится, лишатся значка быстрее, чем тает лепреконье золото». Никто не улыбался незатейливой шутке, пусть и многие знали о нововведениях заранее. С этого дня в замке будет отменен квиддич. С ней злобно, с хорошо сдерживаемой злобой и отвращением, перечислил все запреты, которые он вводил, не поясняя причин. Теодор справился с этим сам. Ни один мускул не дрогнул на лицах тех, кто уже знал эти новости, а вот непосвященные не подкачали. Хаффы были разочарованы, грифы возмущены, вороны озадачены. Когда он закончил и повернулся к Нокту, чтобы занять свое место на возвышении перед преподавательским столом, Тиа даже увидел какую-то досаду в его глазах. Возможно, это было от того, что никто не посмел возразить директору. А, может быть, Теодору просто показалось. Снейп сделал безмолвный пас с палочкой, и двери зала, доселе замкнутые, распахнулись. На глазах у развернувшихся префектов, ведомые деканами, студенты всех курсов, смущенные и недовольные, испуганные и пришибленные, нестройными колоннами зашли в зал. В зачарованном потолке сверкнула молния, кто-то вскрикнул. Осмотритель Пинкертон с кривой ухмылкой, замкнув ведомый Руквудом Гриффиндор, уколом зонтика затворила двери вновь. Не нужно было видеть магию, чтобы почувствовать напряжение в зале. Может, Снейп и не любил театр, но он постарался на славу. Префекты и Нокт оказались противопоставлены всем студентам. «Хорошо, что я сделал свой ход заранее», — подумал он. Глава 146. Мистер Нокт обратилась к нему утром следующего дня, злобному и невыспавшемуся после неутихавших, разгоревшихся после заявлений Снейпа вновь споров в гостиной, смотрительница замка. Теодор как раз сопроводил студентов, тех, кто не решился присоединяться к объявленной гениями с пятого курса Рейвенкла голодовке, вняв доводом префектов, в трапезный зал и угрюмо мысленно отметил, что за столами недоставало значительного числа студентов. Собственно, к своему месту он пройти не успел, миссис Пинкертон задержала его, и на кту ничего не оставалось, как кивнуть испуганно обернувшийся на оклик смотрителя Панси, чтобы та продолжала движение. Миссис Пинкертон мрачно поприветствовал ее Теодор. «Чудесное утро, не правда ли? Вам кажется, эта неделя грозится стать неделей Гагрули», — многозначительно ответила она. «Гнев обрушится на эти земли, и лучше бы оставаться каменным изваянием». Теодор подумал про средневековые изваяния, венчающие речной портал передних врат замка, выходящих на пристань, где когда-то они всем замком встречали корабль Дурмстранга. Они выглядели достаточно устрашающе, чтобы пугать первокурсников, приближающихся к замку на лодках в день церемонии распределения. Нюанс был в том, что он, например, даже не замечал их в свой первый год, а тот вечер он помнил хорошо. Столько магии в одном месте, он будто бы съел тогда яблочный пирог после долгого голодания. Последняя мысль, пролетевшая стремительно в голове, вернула его к дням теперешним. Как видите, многие студенты уже предпочли стать изваяниями от голода, желчно усмехнулся он. Впрочем, уверен, школа Хогвартс будет подчиняться приказам директора. Подчиняться приказам о, да, мистер Нокт, ведьма сверкнула глазами и аж пристукнула в раздражении кончиком зонтика о пол, рассыпав зеленые и красные искры. Теодор опасливо покосился на этот фейерверк, с шипением погасший на истертых каменных плитах пола. «Вы сделали все, чтобы провалить настоящий приказ, хотя мы рисковали многим». Нокт нервно поправил свой изумрудно-зеленый с серебристыми полосами галстук. Он встречался с Поттером, а потом и с Уизли, зная, что Лестрингж выделил конкретный срок, но ничего не сообщил в ответ. Это было не провалом, нет, но если время истекало, то его позиции могли бы сильно пострадать, в разных смыслах. «Никто не готов к тому, что неделя гнолов наступила так рано», — тихо проговорил он, стараясь не дать себя услышать в зале. поэтому результата пока нет и не может быть, но он будет. Будет, сузились глаза колдуньи, непременно. Апрель, это 4 недели, миссис Пинкертон, поэтому мы неизбежно достигнем успехов, туманно ответил Теодор, чувствуя, как намокает спина. Его собеседница поджала губы и, не прощаясь, одарив его холодным, презрительным взглядом, удалилась, круто развернувшись на каблуках. Мегера, зло подумал Теодор, глядя ей вслед. Лестриндж внушал страх одним своим видом, бархатным голосом и парой фраз, которыми он пригвождал собеседника, словно булавками, пойманную бабочку. Пинкертон же была въедливой ищейкой, которая внушала неприязнь своим цепким подходом для решения поставленных целей. Ей было плевать на школьные правила и распорядки, и лояльность ее, видимо, принадлежала далеко не лорду. Наложить империя на внука покойного верховного чародея – легко. Надавить на старшего префекта, угрожая одними словами раскрыть его тайные риски перед всеми его союзниками в замке – элементарно. Она и Руквуд были стократ лучше Кроу, но Кроу легко выходили из себя, а потому их можно было контролировать через этот гнев и жертвы. Эти же слуги тирана были себе на уме, а потому даже стократ опаснее. Зло топнув ногой, Теодор ощутил голод и быстро зашагал к своему месту. Надзиратели, которых прогнозировал Снейп, появились во вторник. Понедельничные занятия в новых реалиях прошли достаточно ровно. Никто не пытался саботировать перемещение между классами, а самые рьяные несогласные, по крайней мере, на Слизерине, те, кто видел в действиях Снейпа предательство, своим же собственным голодомором лишили себя сил сопротивляться. Нотт оставил эту заботу вновь назначенному Тафту и старостам 5-го курса. В завтрак последнего мартовского дня за стенами замка шел промозглый шотландский дождь. Студенты теперь не могли покидать пределы древней крепости, а дрянная погода за окнами лишь усугубляла это. В середине часа двери зала распахнулись, запуская внутрь мрачного, как туча, Снейпа в сопровождении 3 магов. Двое из них были знакомы Теа, но он не ожидал их увидеть здесь. Это были Эдриан Пьюси, закончивший Хогвартс уже почти 5 лет назад, и Роберт Хиллиард, старший префект в 1-й год Теодора в замке. 3-й маг был ему незнаком. Пьюси было легко узнать по его фирменной прическе, но правая сторона его лица, когда он повернул голову, оглядывая зал потухшим взглядом, оказалась изуродована шрамами, что не могли появиться ниоткуда, кроме как от проклятия. Хиллиард хромал, опираясь на трость. Когда 4 колдунов в полной тишине зала дошла до преподавательского стола, Теодор смог углядеть, что магия буквально сияет, просачиваясь из-под мантии светловолосого, вернее, даже поседевшего, рейвенклавца. «Студенты Хогвартса», — возвестил мрачно Снейп, — «позвольте представить вам вновь назначенного генерального инспектора, мистера Альберта Ранкорна, и его помощников, Эдриана Пьюси и Роберта Хиллиарда». Никто не попытался даже изобразить аплодисменты. Генеральный инспектор будет сопровождать процессы обучения, чтобы никто не жульничал на предстоящих вам экзаменах. В зависимости от его решения вы можете потерять возможность претендовать на переводные экзамены, продолжал Снейп, оглядывая зал. А, значит, тех, кто навлечет его недовольство, ждет отчисление из школы Хогвартса слом палочки. Помните о дисциплине. Лицо представленного генерального инспектора, широкоплечего колдуна лет 40 в мантии, не выражало никаких эмоций. Его черная с проседью борода, должно быть, скрывала шрам. Теодор чувствовал буквально след магии, будто подпаливший лицо мага. Когда Снейп закончил говорить, все 3 вновь прибывших гостей под неодобрительными взглядами обитателей Хогвартса заняли места за столом преподавателей, заставив потесниться Руквуда, с которым они обменялись неприязненными репликами. Ничего хорошего от них Теодор не ожидал, однако на всю неделю они буквально пропали из замка, заставив даже позабыть о себе за ворохом проблем и трудностей, окруживших студентов. Нотт буквально погряз в постоянной необходимости доказывать и объяснять подросткам устранение последствий их несогласия, сопровождение студентов туда и обратно, шуме в гостиной и подготовке к экзаменам. Иногда ему казалось, что легче было бы запереться в саквояже и переждать до конца года, но эту мысль он загонял на задворки разума. Он был волшебником, а, значит, должен был сам прокладывать свою судьбу. Генеральный инспектор и его прихвостни, иначе 2 опухших молодых колдунов, все так же выглядящих подраненными, Теодор назвать не мог, появились в замке снова неожиданно к 10 апреля. Как ни в чем не бывало, пятничным утром они прошествовали во время завтрака через весь зал Хогвартса. Ранкорн удерживал каменное лицо, едва заметно морщись при каждом шаге, а юные спутники не скрывали своей мигрени, озлобленными взглядами уткнувшись в пол и скрючив лица в страдальческие гримасы. Студенты, успевшие позабыть о приспешниках темного лорда, присланных по их душе, насупленно, с отвращением, сопровождали их взглядами, да так, что на выпускника Рейвенкла пал какой-то сглаз с тяжелых взглядов, отчего его глаза стали кроваво-красными, словно у вампира. Но ты сам наблюдал за ними со сдержанной неприязнью. Эти трое были угрозой всем его планам, тем паче, что Невилл и другие старшекурсники все чаще перехватывали его взгляды и вопросительно хмурились, ожидая какого-то сигнала. План, которому все следовали, принадлежал Тиа, но ни деталей, ни действий никто не знал и не предпринимал. Так дольше продолжаться не могло. На рунологии Терри, как и весь последний год, составивший компанию за партой Теодору, сунул ему краткую записку, когда профессор Баблинг увлеклась декламированием по памяти рунной цепочки старшего футарка, составлявшей древнюю вязь ледяного трона где-то во фьордах Норвегии. «Когда мы будем действовать, нам нужно что-то, что скроет нас от глаз вездесущий Пинкертон. Старший ворон уверен, что у тебя есть, Даш». Теодор тяжело вздохнул и испепелил бумажку, раздумывая над ответом. Минутой позже он отпросился в коридор, чтобы направиться в уборную и написать в уединении там свой ответ. Зелье ночного зрения, которое как-то поэтически называл Эдуард Принц, могло подарить, по его же словам, невидимость, такую же, какую описывал Уэллс, но оно оставалось где-то в комнате по требованию, а никак не в его спальне. Ближайшая уборная мальчиков была в трех коридорах от класса рун, что было не мудрено. Уборная девочек была несравнимо ближе, но и профессор Баблинг, ежеминутно отпивающая воду из стакана на лекциях, наверняка целенаправленно выбирала место для своих занятий. Пару раз Теодор был свидетелем, как ребята с курсов младше пересказывают друг другу постыдные истории, в которых бежавший по большой нужде юный колдун был вынужден чистить чарами исподние под ехидный смех полтергейста. Конечно же, и он был в этом уверен, это было неправдой и чушью. Пивз бы затравил такого мага до самоубийства, застань он столь пикантную сцену, а последний погибший студент старше третьего курса. Реза был не в счет, размышляя о байках, курсировавших между младшекурсниками, Теодор сам не заметил, как дошел до места назначения, и одновременно с ним к дверям с другой стороны подошел бледный, как будто прозрачный шестикурсник Хаффлпаффа Пембрук, по слухам, один из главных теневых игроков в азартные игры среди студентов. Его родичи, Пембруки, были хозяевами знаменитого в прошлом веке йоркширского игрового салона, где и сколотили состояние на ставках. Теодору было в основном плевать на азартные игры среди студентов, пусть правила и не поощряли этого, поэтому он сухо кивнул барсуку в знак приветствия и пропустил его первым. В коридоре сзади раздались шаги, и Тиа машинально обернулся. Это был, весьма не кстати, мистер Ранкорн, генеральный инспектор, собственной персоной. Мистер Нот. Расплылся он в фальшивой улыбке. Глаза волшебника бегали, а на висках виднелись капельки пота, словно бы Ранкорн чего-то боялся или куда-то спешил. И Тиа догадывался, куда он спешил. «Какая неожиданная встреча! Я хотел с вами поговорить еще в первый день». Из дверей уборной раздался истошный испуганный крик, а затем грохот, заставивший обоих волшебников вздрогнуть. Во мановение ока у обоих оказались в руках палочки, и они тут же бросились внутрь. Помещение уборной представляло собой квадратное помещение. В одной его части были кабинки, закрытые перегородками на засовах, а в противоположной – писсуары. По центру располагались в колонне умывальники. По сути, это была обычная коридорная комната, такая же, как десятки других в замке на разных этажах. В тот миг у умывальника, под раковиной, протяжно мыча и пуча глаза, в приспущенных из-под мантии брюках сидел явно помутившийся рассудком пятикурсник Элдон. «Что случилось?» – воскликнул Теодор, бросившись к Хаффлпаффцу. Тот даже не посмотрел на него, продолжая мычать, словно бы забыл, как говорить. Его лицо наливалось краской, а в воздухе отчетливо запахло испражнениями. Нот поморщился и взмахнул палочкой, распрямившись рядом с младшим мальчиком. «Экскура! Иннервит!» Юношу встряхнуло, и он слегка пришел в себя. Взгляд стал чуть более осмысленным, а мычание прекратилось. «Там-там!» — хрипло прошептал он. «Генеральный инспектор, чавкая по невесть откуда натекшей воде, дошел до них и, буркнув формулу Карпери трактум под нос, наколдовал и потянул на себя лассо, отворившее дверцу. Теодор чуть не закричал сам, увидев то, что скрывалось за ней. Из полуразбитого унитаза торчала человеческая голова с вращающимися глазами и безмолвно открывающимся ртом. Завидев людей, это нечто завращало глазами сильнее, а зубы начали клацать. Сикадука. Мгновенно отреагировал Ранкорн, и его режущие чары пронзили голову, не принеся никакого эффекта. Шум известил, что пострадал лишь смывной бачок сзади. Иллюзия. Озвучил очевидную догадку Ранкорн. Фините Максима. Отреагировал Теодор, и голова, торчавшая изнутри, развеялась. Его вдруг начало потряхивать. Он понял, что именно это была за голова. Это был тот самый, пусть будет, человек, что угрожал ему после стычки с вампирами в доме, где жила его пропавшая сестра. С ноября прошла целая жизнь, и он уже успел забыть о том, как выглядел тот вампир, или кто он был, а теперь этот морок в уборной Хогвартса пугал его до жути. Пораженный внезапной догадкой, Нотб сделал шаг вперед и, замерев на полпути, тоже наколдовал плети, светящиеся в его исполнении, которыми захватил дверцы всех кабинок разом и потянул палочкой на себя. «Скибиди-ра-па-па!» хором заголосили иллюзии, тут же умолкнув и завращав глазами. Если бы он не знал, что может его ожидать, он бы тоже испугался. В них был какой-то ментальный эффект. «Фините Максима Квинта!» скомандовал Ранкорн и взмахнул еще раз палочкой. «Экспекто патронум!» «Роберт, найди после этого часа Августа!» Кто-то из обалдуев заколдовал толчки на третьем этаже, пусть он проверит. Сурового вида уродливый бульдог тявкнул своему хозяину в ответ и неспешно скрылся в стенах. Теодор подошел обратно к так и сидевшему Пембруку и подал ему руку. Тот трясущейся ладонью схватил его и с трудом поднялся, поспешно натягивая слетевшие брюки обратно. Вместе с Ранкорном, никак не обсуждая произошедшее, Теодор отвел мальчика к больничному крылу, а когда они сдали его тяжко вздохнувшей мадам Помфри, Альберт предложил зайти к нему в кабинет и обсудить случившееся. Теодору ничего не оставалось, как подчиниться. Юноша сел напротив генерального инспектора. Тот споро, парой коротких заклинаний, вскипятил воду и разлил ее по кружкам, щедро сыпанув чая. Настоящий цейлонский, мимоходом отметил он. Поднявшийся аромат действительно отличал этот чай от того напитка, что наливали студентам в трапезном зале эльфы общины Хогвартса. «Благодарю», — ответил Нотт. «Вы сказали, что хотели со мной поговорить». «Да, именно так», — кивнул волшебник и отхлебнул чая. «Проклятие, это недоразумение, в толчке я почувствовал себя Уизли, когда увидел эту дрянь. Это его работа, расколдовывать такую чепуху. Часто такое в замке, Уизли?» — переспросил, вместо ответа, немало удивленный Теодор. Он испытывал к этому колдуну недоверие, смешанное с презрением, и пренебрежительное упоминание фамилии, к отдельным представителям которой он испытывал столь теплые чувства, усугубляли эту неприязнь. «Да, вы, должно быть, знакомы с его детьми», — кивнул генеральный инспектор. «Артур Уизли, тот еще чудак, но дело свое знает. Тикнезс даже повысил его до начальника сектора, хотя сыновья у него те еще, да и сам он всегда слыл сторонником Дамблдора. А что делать? Некому работать в министерстве? Некому». Логические звенья сложились в одну цепь. Теодор попытался примерить на Ранкорна облик министерского служащего, а потом представил его в окружении министерских декораций, и тот сел туда, как влитый. «Вы тоже работали в министерстве?» — озвучил догадку он. «А вы прямо-таки юный Шерлок Холмс», — отчего-то нервно рассмеялся старший маг. «Да, работал. В департаменте контроля за популяциями. Проклятие, надо было еще при Фадже додавить всю эту сволочь на вроде оборотней. Но ведь оборотни...» — начал было Теодор и осекся. «Да, оборотни на стороне, ты сам знаешь кого, мальчишка», — отрывисто кивнул бывший чиновник. «Но всем разумным волшебникам понятно, что это абсурд. Так быть не должно и не может. Это бешеные твари, сходящие с ума каждое полнолуние, и никакие зелья не могут их сделать такими же, какие мы с тобой. Весьма смелые мысли», — хмыкнул Теа. Договорив свою обвинительную речь, Ранкорн вдруг зазирался и покраснел, что увеличило презрение студента к размазне, которым, как ему казалось, на самом деле был генеральный инспектор. «Но вас ведь отправило министерство. Я сам напросился», — признался смело Ранкорн. Все только и судачили, как студенты в замке на пороге бунта против понятно кого и его тирании. «Поттер и все такое, жаль, что это оказались домыслы. почему вам жаль?» – осторожно поинтересовался Нот, по-прежнему не пригубливая чай. Его собеседник же опрокинул в себя остатки чая и зажмурился от того, насколько тот был горячим. «Это ловушка, или проверка?» – лихорадочно пытался понять я. «Почему, вот, почему, мистер Теодор Нот?» «Зло, с обидой», – воскликнул Ранкорн, задирая свой левый рукав. «В октябре меня предательски оглушили, украли личину, ограбили Долорес и устроили разгром. Я оказался перед смертоносным выбором. Да, я трус и потому выбрал жизнь, но это не изменяет моего существа. Проклятая темная тварь, что поставила мне эту метку, не должна коптить небо, понимаете?» Теодор замешкался с ответом на столь эмоциональную речь. Бородатый мужчина весь покраснел, его лицо покрылось испариной, а взгляд стыдливо уткнулся в пол. Юноша поднял кружку и принюхался к аромату остывавшего чая, но так и не попробовал его, вновь. «Зачем вы мне это говорите, мистер Ранкорн?» – тихо спросил он. «Это проверка, вы держите меня за дурака, даже если бы я готовил бунт, стал ли бы я отвечать вам правду? Проклятие, мальчишка, я 2 недели пил самое дрянное пойло в Хаксмиде у старика Аби, лишь бы не возвращаться к тому, что от меня ждет этот повелитель, мать его Моргана». Он ударил кулаком с зажатой палочкой об столешницу, вызвав сноп искр из магического инструмента. «Ты думаешь, я шучу шутки? Я что, по-твоему, зря спасал невинных колдунов, не виноватых в своих магдловских корнях, всю осень, чтобы составить для этого конченого Макнира список тех, кого он скормит его ящером?» Тя отшатнулся. У Олдена Макнира он помнил, и помнил его ушлую ухмылку, когда дело заходило об расправах. Снейп предостерегал его, но едва ли он мог подумать, что это окажется правдой. «Ты же, вроде как, спаситель сквибов, за грязнокровок и против всяких тварей, так мы на одной стороне, понимаешь?» — продолжал Ранкорн злым голосом. «Я всего-то лишь не хочу брать на себя грех детских смертей. Если тебе плевать, если ты хочешь продолжать плясать под волынку Лестринджа, этого сукиного сына, то я, нет. Простите, мистер Ранкорн», — перебил его Тиа, — «с этого стоило начать. Я, старший префект замка, и тот, кто оплатил Магдлокровок в этом году, и, конечно же, я не хочу ставить под угрозу жизни учеников. Но почему вы надеетесь на бунт?» «Потому что кто-то должен положить этому конец», — веско ответил Ранкорн, перехватив чашку Тиа и выпив ее залпом. «Видел моих спутников, а, мальчишки, они едва старше тебя, а ирландцы пощадили их лишь потому, что не заметили в ночи. Все прочие погибли, а они остались живы. Лично наградил их почетным назначением сюда, когда все прочие его приспешники разрываются между сотнями задач. И они пили, пьют и будут пить, чтобы запить горе». Теодор вспомнил шрамы Пьюси и Хиллиарда и поежился. Многое встало на свои места, а Альберт Ранкорн открылся ему с другой стороны, если не врал. «Почему вы считаете, что виноват Лестриндж?» — спросил он, припомнив прежнюю фразу. «Ты слышал, что в Атриуме после Рождества был взрыв? После него он впал в немилость и затаился, а сейчас устроил эту грязную провокацию со списком адресов в газете. Никому другому не было известно столько, сколько ему, это его рук дело, сомнений нет, ни у меня, ни у других». Нот молча удивился. «И он спровоцировал это, чтобы вернуть себе влияние, ясно дело. В Хогвартсе некого было призывать к убийствам и нападениям. Вы заперты в глуши этой вересковой пустыни до самого лета, но зачем-то же вам принесли совы эти послания». «Зачем? А я скажу, зачем. Чтобы вызвать гнев у лича и получить себе жертв для нового кровавого ритуала. Он не заслуживает и толики права жить». Скептицизм в яростных уверениях Ранкорна был, похоже, написан на лице Теодора, да так, что старший маг смутился. «Не веришь?» – спросил он, побагровев. «Признаться, эх, на тебя надеялся мой сосед, Финни Блишвик. Сказал, что ты точно не подведешь. Передавайте мистеру Блишвику мое наибольшее расположение», — чопорно ответил на эту дилетантскую, по его мнению, попытку Тиа. «Нет ничего, чтобы заставило меня вам доверять, мистер Ранкорн». Тот заулыбался, будто бы его фистрал пришел первым к финишу. «Это другой разговор, мистер Нот. Вот, что я имею вам сказать для доверия». Бородатый мужчина наклонился вперед, как бы призывая Тиа тоже накрениться, чтобы его слова не были слышны дальше столика. Нот не повелся. «Говорите же, генеральный инспектор, сэр», — старательно пряча недоверие, ответил Тиа. «В замке есть агент Лестринджа», — заговорщически, словно большой секрет, заговорил, переборов желание поставить Теодора на место, Ранкорн. Впрочем, его следующие слова оказались действительно новыми для Теодора. Его бывшая няня, миссис Пинкертон, она верно служила его семье не одно поколение, но она молода не по годам. Есть секрет ее вечной молодости, который позволит расправиться с ней раз и навсегда. Теодор вышел из кабинета мистера Ранкорна, генерального инспектора Хогвартса, в раздумьях. Он ничего ему не обещал, но тот сам обозначил срок. 1 мая в замок должен был явиться Уолден Макнир с головорезами из егерей, чтобы забрать всех грязнокровок, на кого укажет Ранкорн. И чиновник министерства повторил нарочно, что готов делать что-то, чтобы спасти невинные души, но, если прижмет, невинные души для него могли оказаться менее важны, чем своя собственная. Доверять ему было опрометчиво, но все это нужно было обдумать. В конце концов, едва ли Ранкорн врал ему во всем. Глава 147. За следующую неделю план так и не появился. Нет, Теодор не оставлял эту, наиболее важную, тему для размышлений. Более того, рискуя многим, он даже передал гриффиндорцам ту самую бочку того самого зелья, которую они отлевитировали куда-то в свою башню под покровом глубокой темноты. Это стоило ему немалых переживаний, но теперь гриффы, обнажившись, это было единственно возможным вариантом, передвигались по замку ночами беспрепятственно, не отбрасывая тени, не искажая воздух на свету, словно бы под покровом третьего дара смерти. С того же дня Нот переживал о том, что Джин не могла быть среди этих бесшабашных смельчаков, и несколько дней кряду не высыпался, переписываясь с ней и убеждаясь тем самым, что она не отошла от спальни и не отправилась восстанавливать заваленные и разрушенные ходы за пределы Хогвартса вместе с другими. И больше его беспокоило, чтобы она ни в коем случае не демонстрировала свое обнаженное тело, выйдя срок действия зелья, никаким Криви и Голлинроузом, не говоря уже о Кармайклах или Поддефутах. Не высыпаясь, он терял концентрацию днем, хуже соображал, и даже профессора упрекали его за столь рьяную подготовку, как они считали, к экзаменам. В промежутках он успевал отчитывать студентов, брониться с Пивзом, раздраженным дисциплиной не меньше самих учеников Хогвартса, в сотый раз доказывать в гостиной, почему нельзя атаковать Ступифа и Мейсика с ней по Иранкорна ради того, чтобы вернуть себе вольности, но никак не планировать действия в замке. Из головы при этом никак не желало уходить воспоминание о голове, иллюзии, наколдованной неизвестным злопыхателем на несчастные туалетные кабинки в едва ли не самом обычном мужском помещении всего древнего замка. Ранкорн не смотрел в его сторону во время утренних и дневных приемов пищи, а вот в коридорах, будто бы нарочно карауля его маршруты, попадался то и дело. Теодор менял классы, которые сопровождал, водил рейвенкловцев в свободные дни, но снова и снова, случайно или нет, генеральный инспектор то любовался весенним лесом, то видами на водную гладь Черного озера, то шел куда-то по своим делам, насвистывая незатейливые мотивы, но то и дело многозначительно кидал взгляды на Нотта, раздраженного и невыспавшегося, бесившегося только сильнее. Его помощники же вели себя иначе. Рейвенкловец Хиллиард, выпустившийся из школы в тот же год, когда тебе пришлось научиться вызывать телесного патронуса на верхушке башни, подумать только, ему казалось, это было вчера, а прошло уже 4 года без малого. С красными глазами напряженно всматривался в Нотта, будто бы пытаясь отыскать в нем какие-то ответы. В коридорах они не сталкивались, и на то была причина. Каждое утро вид бывшего префекта становился все более помятым, он глушил свои боли в горячительных, и это не шло ему на пользу. Слизеринец Пьюси не упустил возможности провести истинно слизеринских действий, пообщавшись со своими знакомыми, которых было много, пусть это и должно было быть невозможно в новых правилах дисциплины. Дафна Гринграсса и Миллисента Булстроуд заодно с Панси Паркинсон вечером в четверг даже насели на Теодора в гостиной, в облюбованном ими издавна уголке с креслицами, призывая ответить, почему Пьюси пообещал смерть всем. Он сказал, что мы все умрем, трагичным шепотом продекламировала Дафна. Что, прямо так и сказал, удивился тебя, это была бы неприкрытая угроза со стороны примкнувшего к пожирателям, еще на старших курсах он был привержен этим идеям, парня, не совсем, вступила немногословная обычно Миллисента. Она, казалось, была в постоянных переживаниях, и ей, тебя не мог не отметить этого, они пошли на пользу. Сначала 98-го Милли скинула на вид пару-тройку десятков фунтов веса, что сделало ее фигуру куда более женственной. Шестикурсники, пятикурсники и даже четверокурсники, от Тафта до Бэддока, не стесняясь, глазели на нее иной раз, пожирая глазами. Он сказал так: «Он нас всех погубит, и вас, и меня, если вы ничего не сделаете». А кто он, не сказал. Это заставило Теодора поморщиться, припомнив снова разговор с Ранкорном. Его слова про визит Макнира вновь прозвенели в голове. Не кстати вспомнились призывы мистера Карамиди в письме, что показывал ему пропавший из виду Уингер. Карамиди заклинал его поднять мятеж в Хогвартсе, вызвать гнев на себя, прикрывшись тысячу студентов, чтобы их семьи встали в решающий момент на сторону бунтовщиков, по воле ли, или по принуждению, и изыскать способ убить всех врагов Британии, что удерживали барьер. План был хорош, да только едва ли Карамиди на самом деле представлял себе, как именно темный лорд удерживал себя на этом свете. Теодор мог лишь догадываться, сколько на самом деле Песа, то есть Хоркруксов, этот волшебник создал при первой жизни, и мог лишь ужасаться от одной лишь мысли, что мог продолжать создавать их и после возрождения. Однако и медлить дальше было невозможно. Если Лестриндж ему не наврал, если там, в банке Гринготтс, действительно был еще один Хоркрукс, если он вообще его правильно понял, то у них мог открыться какой-то шанс, какой-то. Но все говорило ему, все его слизеринское начало, что нужно было зайти в Гамбит и попытаться отыграть сделанную ставку. Ставку, сделанную из собственных убеждений, из собственной приверженности к миру магов, из любви к своей магии, из корыстных и бескорыстных побуждений. Рискнуть и бросить вызов самому сильному магу современности. Конечно же, вместе со всеми другими волшебниками. Он говорит о том, что мы должны сделать выбор, пробормотал, оправившись от пронесшихся ураганом мыслей в голове, те, ждем ли мы, пока он дойдет до нас, чтобы уничтожить угрозу своей власти, смотря на то, как он уничтожает порознь других, или дать бой, может быть, и последний, но тот, что даст нам хоть какую-то надежду. Хватит говорить загадками, Тя, Дафна полушутливо дернула его за рукав, но, поймав его грустный, усталый взгляд, осеклась и прикрыла пальчиками напомаженные губы. Я поняла, нет, неужели, но у него же метка. Метки ставились всем подряд, ответил вместо него Гарри Флинт. Дафна воскликнула слишком громко, чтобы их разговор остался неуслышан. «Мой брат, да что там?» Тя обернулся на шестикурсника. Тот стыдливо упер взгляд в пол, наклонившись вперед и уперев локти в колени, позволив разнузданно развязанному галстуку, что висел на шее, сползти вниз и змеевидной лентой сложиться на полу. Белая рубашка мальчика, до того сверкавшая как признак его статусности, вдруг показала его совсем беззащитным на фоне сверкающих от стыда за собственные слова щек. «Сейчас все ненавидят, вы сами знаете, кого». Гнетущая тишина повисла в гостиной. Прервались игроки во взрывного дурака, не шумели поклонники Квиддича, спорившие до того за честность турнира 94-го, молча замерли девочки-второкурсницы, расчесывавшие друг другу волосы зачарованными гребнями. Одни лишь часы на стене над камином продолжали отсчитывать секунды. Тик-так, тик-так, как маховик времени, что лежал в его саквояже, и давал вернуться в прошлое. Но прошлое нельзя было изменять. Это было написано в каждой предостерегающей книге, что он смог найти в замке. Прошлое могло сыграть злую шутку, сделав детей стариками, а стариков – неразумными детьми, забрав потерянное время и обратив его против тех, кто дерзнул обуздать себя. Но можно было попытаться оседлать гребень этой волны, как конунги древних норманнов оседлывали драконов. И это был какой-то шанс. Вечером пятницы Теодор, мучимый неопределенностью, истощенный думами и переживаниями, открыл их с Джинни ежедневник, которого едва должно было хватить до конца месяца, так много они общались, и увидел там фразу, от которой тут же забыл обо всем. Брат прислал записку: они готовы действовать, уже в понедельник, ты сможешь им помочь. Джинни рисковала, оставляя такую откровенную надпись, и Тя кинулся к ручке, дрожащей рукой уточнив, кто из ее братьев это написал. Убедившись в ответе, он ринулся к выходу, наплевав на все правила, и выскочил из гостиной под удивленными взглядами студентов. Ему нужна была миссис Пинкертон. Пробежав несколько коридоров, выбежав на этаж уровня земли, под маятник замковых часов в привратной башне, он отдышался и попытался представить, где именно ему ее искать, но это не понадобилось. С парапета винтовой лестницы раздался стук каблуков, дополненный клацаньем зонтика о мраморные плиты. Мистер Нотт с легким недоумением встретила его миссис Пинкертон, спустившись вниз. Они сохраняли зрительный контакт все те мгновения, что ведьма спускалась вниз. Нот старался придать себе солидный вид, расставив ноги на ширину плеч и заложив руки за спину, глядя на нее прямо и с превосходством. По ее виду нельзя было сказать, что она ожидала такой встречи в такое время, что близилось к половине одиннадцатого ночи. «Вы, верно, заблудились? Ну что вы, миссис Пинкертон», — улыбнулся он, стараясь не дрожать от волнения. «Я получил вести, что могут заинтересовать вас и вашего старого воспитанника, младшего из них». Он закашлялся, потеряв контроль над голосом и вмиг растеряв весь свой лоск под снисходительным взглядом ведьмы. «Вот как», — все таким же подчеркнуто легким недоумением произнесла она. «И что же вы можете сказать, что в эти выходные ему стоит прогуляться в одиночестве по Гайд-парку, скажем, в час пополудни, в костюме с жилеткой канареечного цвета?» — выпалил тихим шепотом Теодор мысли, что пришли ему в голову. Канареечный цвет ему запал после того, как Забини в душе декларировал стихи с такими эпитетами так громко, что Гойл пригрозил ему наложить силенца в воскресенье. «Зачем же ему это делать?» — полюбопытствовала миссис Пинкертон, подойдя ближе, чтобы слышать его. Нот почувствовал неловкость. Ранкорн уверял, что колдунье больше столетия, но она выглядела сильно моложе и, подойдя так близко, смущала парня. «Гайд-парк — это центр Лондона. Может быть, ему выбрать менее людные места, чтобы почувствовать желание приобщиться ко всем темам гоблинских восстаний?» — вернул себе самообладание Теа, представив себе, что он на экзамене. «Если вы понимаете, о чем я. Что же до места, чем больше свидетелей, тем меньше поводов сомневаться». Он ухмыльнулся и дернул бровями, а миссис Пинкертон переступила, переставив свой зонтик так, чтобы тот вмиг мог был быть поднят острием прямо к промежности мальчишки. Это тут же охладило его пыл, заставив нервно сглотнуть после оценки диспозиции. «Что же», — медовым голосом, едва слышным, ответила она, — «я передам ваши слова сейчас же, а утром, по пути в зал, мы с вами снова встретимся. Уверена, вы не откажете мне переброситься парой слов. Минус 100 баллов Слизерину за нарушение дисциплины, мистер Нот. Вам следует вернуться в ваши комнаты, сейчас же». Она заговорила громче, и Теодору не оставалось ничего, кроме подчинения. Рубины, сапфиры, топазы и изумруды, подчинявшиеся дисциплинарной магии Хогвартса, уже давно опустились в нижние колбы своих насыпных часов, и еще одна сотня штрафов не могла никак повлиять на борьбу факультетов, потому что уже давно не было никакой борьбы факультетов. С начала марта, когда Слизерин также ушел в минус, последним среди четырех, вернувшись под подозрительные взгляды Забини, он написал то, что озвучил смотрительнице, выдав это за согласованную информацию. Утром она, отчего-то недовольная, заявила ему, что в Лондоне погода в воскресенье ожидается особенно солнечной, а вот в Шотландии в будни возможна гроза. Теодор кивнул, расценив это как намек на то, что ему дан последний шанс. Это вызывало мурашки, но если Поттер и компания хотели предпринять что-то уже сейчас, то Теодор не мог не воспользоваться этим шансом. Воскресный день прошел для него как на иголках, но уже днем Джин не отписала ему, что кто-то в эйфории, а она сама очень хотела бы встретиться в ванной старост, чтобы ощутить горячий. Теа усилием сосредоточился на первых ее словах и выдохнул. Какими бы ни были следующие шаги Поттера, теперь он мог потребовать его вернуть долг и прибыть в Хогвартс, чтобы темный лорд был вынужден ответить на этот вызов. Этот план у него родился ночью на воскресенье и казался стройным и неплохим, ровно до того момента, как прозрачная серебристая лань, закружившаяся под потолком гостиной Слизерина, заставив прервать шахматную партию с Джимом Пакстоном, голосом директора СНИИПа жестко не заставила его отправиться на срочную встречу, которую он не планировал. «Вы не торопились, мистер Нот», — усталым голосом заметил директор СНИИП, когда Теодор, половину часа спустя, запыхавшись, добрался до его кабинета. Пароль на этот раз был более обычным, нежели чем в прошлые разы. «Дикая охота». «Добрался, как только смог, сэр», — ответил юноша, поежившись под пристальным взглядом черных блестящих глаз. «Вы, верно, разучились пользоваться камином?» «Простите, сэр, с самого вашего первого курса этот камин», — он ткнул пальцем в сторону едва тлеющего в полумраке очага, — «открыт для вас, и, сдается мне, вы не раз им пользовались, но в этот раз разучились». «Занятно, очень занятно». Теодор открыл и закрыл рот, пытаясь вообще понять, в чем его упрекал Снейп. «Даже если так, профессор, летучего пороха у меня нет», — пожал он плечами, стараясь скрыть раздражение в голосе. «За этим ли его вызывал директор? В вашем нагрудном мешочке, как замечали наблюдатели, много места», – протянул директор, поднявшись со своего стула и сложив руки на груди. «Удивительно, что его вы там не храните». Теодору хватило совести повинно уткнуть глаза в пол. За столько лет кто-то бы да увидел его самое сокровенное место хранения, те же соседи по дартуару, но у него и правда там не было летучего пороха. «Вы забываетесь, мистер Нот», жестко, пусть и устало, продолжил Снейп. «Вам снова показалось, что вы всесильный Мерлин, который вершит судьбы миров. Это не так, странно, что ответ за ваши действия приходится держать мне, правда». Теодор поднял голову, и ледяной взгляд старшего колдуна будто бы пронзил его насквозь. Перед его взором пронеслись воспоминания, как он говорил с Ранкорном, как поделился с гриффиндорцами зельем, как нервничал, ожидая ответа от Уизли через Джинни, как нет, это было воспоминание совсем не к месту, так почему? В разуме будто бы разорвалась ледяная бомба, отчаянно заломила виски, и он едва удержал равновесие, а перед глазами по-прежнему было воспоминание из ванной префектов, когда Джинни, едва прикрытая пеной, решила подняться на бортик, чтобы нырнуть оттуда. «Это ли Гелименция?» — понял он вдруг. Палочка сама собой соскользнула ему в ладонь. «Как вы смеете?» — прохрипел он, пытаясь сфокусировать взгляд на Снейпе сквозь боль в голове. Когда ему это, наконец, удалось, он увидел, как директор, еще более бледный, чем мгновениями раньше, покачивается, закрыв глаза и опершись на массивный письменный стол. «Это преступление». Снейпа, как будто бы, эти слова привели в чувство, и он дернулся, исказив лицо в гримасе. «Преступление», — прорычал он, и стремительно, в один миг, перелетел прямо к Нокту, заставив того сделать шаг назад. «Я преступник уже почти 20 лет, Нот». Снейп задрал рука в своей мантии, оголив уродливую, пышущую гнилой, ужасающей черной магией, татуировку черной метки. Змея, изображенная на ней, будто бы насмешливо сверкала своими гнилыми изумрудами, потешаясь над неудачником Ноттом. «В другой раз я бы вышвырнул бы вас вон, мальчишка», процедил пожиратель смерти, успокоившись. Он отпустил рукав и развернулся, зашагав к своему стулу, не обращая внимания на палочку Теодора. Он покусился на «на», летели мысли в голове юноши, но найти решимости атаковать директора он не смог. Еще не настал тот момент, когда это можно было сделать. «Но сейчас у меня нет другого выбора, как довериться вам». «Че что?» — хрипло переспросил студент, чье 18-летие приближалось день ото дня. «Заткнитесь и слушайте, Нот». Он наколдовал жесткий стул со спинкой и жестом приказал Теодору сесть. Слизеринец предпочел за лучшие подчиниться. «Вы и другие малолетние остолопы можете сколько угодно придумывать планы и с важным видом заниматься подготовкой, но гордыня затмевает вам разум». Холодную ярость в голосе директора можно было нарезать на куски, такой плотной и концентрированной она казалась. «Вы не Клаузевицы и не Виллингтоны, не Ричарды и не Георгии, а всего лишь малолетние дебилы, возомнившие о себе невесть что. Но даже я вынужден согласиться, что вы – наша единственная и последняя надежда, а потому заткнитесь, Нот, и слушайте».